Меня выводило из терпения ее сумасбродство. Если есть хоть крупица смысла во всей этой бессмыслице, мисс, — сказала я, — она меня только убеждает, что вы и понятия не имеете о том долге, который возлагаете на себя, выходя замуж, или же что вы дурная взбалмошная девчонка. И больше не приставайте ко мне с вашими тайнами. Я не обещаю хранить их. — Но эту сохранишь? — спросила она ревниво. — Нет, не обещаю, — ответила я. Она бы не отстала, но появление Джозефа положило конец нашему разговору. Кэтрин пересела в угол и укачивала Гертона, пока я готовила ужин. Когда он сварился, мы с Джозефом заспорили о том, кто из нас понесет ужин мистеру Хиндли. И мы все не могли договориться, пока еда почти совсем не простыла. Тогда мы поладили на том, что подождем, когда господин сам потребует ужин, если он вообще его потребует. Мы всегда особенно боялись заходить к нему после того, как он долго просидит в одиночестве. Время позднее, а этот бездельник еще не вернулся с поля. — Что это он? — Лентяйничает? — спрашивал старик, и все посматривал, где же Хитклифф. — Пойду позову его, — сказала я. — Он верно на гумне. Я вышла и кликнула Хитклифа, но не получила ответа. Возвращаясь, я шепнула мисс Кэтрин, что он, видно, слышал значительную часть из того, что она говорила, и рассказала, как я увидела, что он выходит из кухни в ту самую минуту, когда она стала жаловаться на дурное обращение с ним ее брата. Она вскочила в страхе, бросила Гертона на скамью и побежала сама разыскивать друга, не удосужившись даже поразмыслить о том, почему это ее так испугало или чем ее слова могли оскорбить его. Она не возвращалась так долго, что Джозеф предложил не дожидаться больше. Он высказал хитрую догадку, что они нарочно не приходят, не желая слушать его длинную застольную молитву. «Они такие порочные, что от них можно ждать самого нечестивого поведения», — утверждал он. И он нарочно прочитал в этот вечер особую молитву в добавление к обычному 15-минутному молебствию перед трапезой и присовокупил еще бы одну после благодарственного слова, если бы не влетела молодая госпожа и не приказала, чтобы он сейчас же бежал на дорогу, и где бы Хитклифф ни слонялся, разыскал бы его и заставил немедленно вернуться. «Я хочу поговорить с ним. Я должна и без этого не уйду к себе наверх», — сказала она. «Ворота открыты, и его нет поблизости. Он не откликался, хоть я звала его с крыши загона так громко, как только могла». Джозеф сперва отказывался, но, взволнованная не на шутку, она не потерпела возражений. И старик, наконец, напялил шляпу и пошел ворча. А Кэтрин шагала взад и вперед по кухне, восклицая. «Не понимаю, где он? Где может он быть? Что я там наговорила, Нелли, я не помню. Его обидело мое настроение нынче днем. Ох, напомни, что я сказала такого, что могло бы его задеть. Я хочу, чтобы он вернулся, хочу». «С чего тут подымать шум?» — сказала я, хоть мне и самой было не по себе. Такого пустяка испугались. В самом деле, стоит ли беспокоиться, если Хитклифф вздумал шататься при луне по полям? Да он, может быть, лежит себе на сеновале, и так у него плохо на душе, что он не хочет с нами разговаривать. Побьюсь об заклад, он спрятался на сеновале. Вот увидите, сейчас я его выволоку. Я опять отправилась на поиски. Они привели только к лишнему разочарованию. Не утешил нас и Джозеф, когда воротился. «Парень совсем от рук отбился», — сказал он. «Оставил ворота открытыми настежь, и лошадка мисс Кэти выбежала из конюшни на гумно и оттуда рысцой-рысцой прямо на луг. Как бог свят, хозяин завтра озвереет, как черт, и не зря. Он само терпение с этим беспутным и нерадивым малым. Само терпение. Только не всегда он будет так терпелив, вот увидите. Все увидите. Мыслимое ли дело изводить такого человека? Это вам даром не пройдет».